Или ты нас перепроверяешь, а черт вас знает? Может, вы сговорились заработать на моей доле? О, ты невозможный. Да я тебя люблю, балда. Сговориться могли только Боря и старик, как добрались сейф со своего. Но ты можешь себе вообразить, чтобы Боря сговаривался о чем-то у меня за спиной? Ну, от твоего брата всего можно ожидать. Сейчас схлопочешь по морде, граф. Всерьез сказал нежный и грудной голос. Боря гений. Выпутаться из этой истории с вашим дурацким гробом с опиумом. Знаешь, что Сысоев под гипнозом сказал тогда Боре? Знаю, слышал об этом. Только никто при этом в гипнозе не был, и, может, твой Боря все выдумал. Может, вообще никакого гипноза не было. Идиот. А код сейфа откуда? Протянул голос Долгособурова. Допустим, код он из него вытянул под гипнозом, но остальное... Он мог просто придумать, чтобы втянуть в это дело меня, тебя, старика. Окей. Ты можешь выйти из игры. Хоть сейчас. Приедем к Боре, получишь свою долю и катись. Нет, теперь, когда вы оторветесь с цицоевскими бриллиантами, они меня точно пришьют. Так что я уж с вами до конца, а просто это как в кино бежать через границу с бриллиантами. Типун тебе на язык. В кино беглецов ловят, потому что так положено по цензуре. Мне один режиссер рассказывал, иначе кино не выпустят на экран. Ты что, с ним спала? С кем? Ну, с этим режиссером. О, Боже. Ну, при чем тут это, граф? Запомни. Любишь ты Москву или не любишь? Хочешь со мной уехать или нет? Мы здесь оставаться не можем. И это по твоей вине, а не по нашей. Из-за вашей дурацкой авантюры с гробом. Почему дурацкой? Резко вспылил Долгособуров. В конце концов, именно этот гроб навел нас на твоего Белкина с его пограничными документами, по которым старик уже там, на границе. Так что нет худа без добра. Светлов, по-моему, впитывал в себя каждое слово. Да и я тоже. Мы оба пригнулись к динамику, чтобы не пропустить ни одного слова, интонации, нюанса. Это было лучше любого допроса, и хотелось, чтобы эта дорога длилась подольше. Неожиданно женский голос сказал: «Не гони, смотри, какой дождь». Действительно, проливной июньский дождь вдруг обрушился на юго-запад Москвы, куда катились синий «Жигуленок» Долгособурова и наши машины «Рафик» и две милицейские «Волги» без милицейских знаков. «Не дрейфь, графиня», — ответил голос Долгособурова. «Живы будем, не помрем». «Ну вот именно», — усмехнулся женский голос. «Моему брату надо в ноги кланяться. Сысоевская капелла нас всех определила пустить в расход за вашу левую ходку с гробом». «Суки, конечно», — сказал Долгособуров. «И можно и наркотики через границу посылать, и счета в швейцарских банках держать, и на государственные деньги по заграницам в командировке ездить. Брежневский ты, сынок, яхту нанимал и ездил в Африку слонов стрелять. Но ничего, ничего. Они еще приедут на Запад, и я их там встречу, и Сысоева, и Балаяна, и всех. Никаких бриллиантов не пожалею, чтобы их достать там. Уж я поговорю с этими советскими слугами народа. Чедрих, мать, душу выну. По-моему, ты кое-что не понимаешь, — сказал женский голос в растяжку, явно затягивая сигареты. У Бори совсем другая идея. Послушай, приезжает какой-нибудь Сысоев или Балаян на Запад в командировку. Мы там узнаем по газетам, где они и что. Воруем их, как этого Белкина. И они нам выдают шифры своих вкладов в швейцарских банках. При этом они даже в полицию заявить не смогут, иначе им в СССР не вернуться. Жалко, что мы сейчас Сысоева в Женеве перехватить не успеваем. Светлов даже присвистнул, слушая эти планы. Ничего себе кино. И кивнул на медленно вращающийся диск магнитофонной записи. Ценная пленочка. Внезапно в эфире прозвучал щелчок включенного в регулях магнитофона, и послышались звуки урока английского языка. Впрочем, тут же все и стихло.